Глава 18. Пришли в себя мы тоже разом. Командирский зал был ярко освещен, на стереоэкранах погасли изображения звезд. Я приподнял голову, посмотрел на товарищей. Все они были живы, потом перевел взгляд на вход в зал. Там стояли три диковинных существа, одно впереди, два чуть позади. Они были похожи на людей. Было у них сходство и с захваченным невидимкой, но там выпирала голая конструкция, изготовленная по расчету. Эти же были существами. Туловище, две ноги, две руки, одна голова — все то же, что у человека, но только нечеловеческое. Стоявший впереди проговорил на отличном земном языке. «Адмирал Элли, прикажите открыть вход в свой корабль. Я Орлан. Командовать на Валапасе буду я». Осима подскочил к Орлану, с силой толкнул его рукой в грудь. Рука Осимы свободно прошла сквозь тело разрушителя, словно ничего на этом месте не было.